«Бедность. Неискоренимый парадокс Америки». Ленс, составивший длинный перечень различных форм бедности за всю историю страны. Чего тут только не было. Бедность фермера. Бедность тех, кто полностью или частично нуждается в посторонней помощи. Бедность порабощенных, краснокожих, белых или чернокожих. Бедность, вызванная экономическими причинами. Бедность неимущих, например, бедность низкооплачиваемого рабочего. Бедность, постигшая людей вследствие безработицы, вызванной депрессией или техническим прогрессом. Бедность оставшихся вне сферы общественного презрения, например, белых бедняков с юга, американских индейцев и так далее. О бедности в Соединенных Штатах Америки профессор Матиас писал: «У каждого, кто прибывает в Соединенные Штаты Америки, создается впечатление, что нищеты там нет и быть не может. Поначалу действительно кажется бессмысленным предполагать, что в американских городах есть нищета. Никто не ходит в лохмотьях и не просит милостыню. Огромные рынки и магазины завалены товарами. Каждый, даже мойщик окон, кажется, имеет свой автомобиль. Где нищета? Конечно, в негритянских кварталах, в Гарлеме, где даже белые ютятся в дощатых лачугах. Но ведь это феномены городских окраин, которые есть в любой стране. Так или примерно так говорят обычные иностранцы, да и американцы тоже, о нищете в Соединенных Штатах. Нищеты и впрямь не видно, продолжает Матиас. Но она не видна только потому, что многие не научились ее видеть. Некоторые просто не способны освободиться от старого представления о нищете, когда бедняк ходил оборванным, просил милостыню, собирал окурки. Но нищета 20 века уже не та, какой она была 100 лет назад. Нищета в Соединенных Штатах огромна. Она больше, чем во Франции или Великобритании, Федеративной Республике Германии или Бельгии. В Соединенных Штатах Америки она не видна, потому что там люди стыдятся своей бедности. В отличие от большинства европейских стран, нищета в Соединенных Штатах воспринимается как позор, даже больше, чем позор. Она рассматривается как свидетельство полнейшей неспособности человека выстоять в борьбе за существование. В Соединенных Штатах, впрочем, хватает и классической нищеты, и нищенства, и попрошайничества. В начале 1977 года вашингтонский журнал «Перейд» опубликовал очерк, который сочли курьезом. В Нью-Йорке работали курсы по подготовке нищих. Слушателями были молодые американцы, отчаявшиеся найти работу и вынужденные попрошайничать. Среди них было немало выпускников колледжей. Проводились лекции, семинары и зачеты. Выпрашивать милостыню обучали по-разному, с протянутой рукой, прикидываясь жертвой бандитов, замотав руку бинтом, обмазавшись томатной пастой, пятна крови. Всего около 50 приемов ремесла. Курсы пропускали за год несколько тысяч человек. Школы нищенства — крайность. Серьезнее дело с миллионами людей, оказавшимися ниже уровня бедности. По данным Бюро переписи, в 1977 году в условиях бедности жили более 24 миллионов человек.